Глава 10. Уэст. В этом году мы все на высоте, хорошо подготовлены и полностью сосредоточены на игре. С каждой тренировкой виден прогресс. На носу полуфинал штата, который определенно повысит шансы на поступление в колледж следующей осенью. Поскольку звездный квотербек NCU собирается окончить учебу следующей весной, это гарантированно позволит мне побороться за место в команде. Если повезет, мой будущий тренер, мистер Уэллс, будет ко мне благосклонен. Так что, Пандора права, да? Вопрос отвлекает меня от мысли о поступлении, и, оглянувшись через плечо, я замечаю любопытного Остина, ожидающего ответа. «О чем ты болтаешь?» — спрашиваю я с явным отсутствием интереса, бросая шлем в шкафчик с остальным снаряжением. Каким-то образом он пропускает колкость мимо ушей, снимаю майку, остаюсь в одних штанах и готовлюсь принять душ. «Она говорит, что ты и та новая цыпочка запали друг на друга», — уточняет он. «Напомни, как ее зовут?» — спрашивает Трип. «Блу или как-то так?» «Она вообще-то реально секси. Пусть мне и пофиг, как ее там звать». Теперь и Райдер вмешивается в разговор, и все быстро движется в неправильном направлении. До этого момента только мои братья, Паркер и ее подружки знали, что у этой сучки мишень на спине. Но теперь мне думается, что нужно пригласить на дартс всю команду. Стоило догадаться, что парни не смогут пропустить мимо себя красивые сиськи и задницу, которые любой из нас с удовольствием бы попробовал на вкус. Но это к делу не относится. «Так ты берешься за нее, Уэст, или как?» Остин, наконец, переходит к сути, которую пытался донести все это время. «Этот разговор может занять какое-то время, поэтому я опускаюсь на скамейку и устраиваюсь поудобнее». «Кто знает», — говорю я спокойно, — «есть причина, по которой ты задаешь так много вопросов?» Он, кажется, уже сожалеет, что заговорил об этом. Только теперь ему ничего не остается, кроме как довести дело до конца. «Просто говорю. Вполне логичный вывод. Между вами что-то есть, раз уж она заставила Паркер сесть на задницу в спортзале», — объясняет Остин. «Тот факт, что его там даже не было, а у него уже есть покадровая картина произошедшего, вовсе не удивляет. Ни в этой школе, ни в этом городе». С моих губ срывается разочарованный вздох. Я устал, весь в поту, а этот идиот хочет посплетничать, как бабулька-соседка, попивающая чай на крыльце. «Слушай, давай просто открыто скажем», — снова встревает Трип. «Куколка чертовски горяча. Я бы такое сотворил с ее сладким тельцем», — добавляет он. «Ну, то есть, если ты не планируешь с ней мутить». «Это попытка проявить уважение». На тот случай, если я все-таки признаю свою интрижку с Блу. Когда он заканчивает болтать, со всех сторон доносятся приглушенные смешки, а затем Трип отключается, видимо, представляя себе то самое «такое», что он сотворил бы с ее сладким тельцем. Я не учел, что некоторые парни могут увидеть Блу и подумать, что она подходящий для них вариант. Но я ни за что на свете не позволю им сблизиться с ней. Последнее, что мне нужно, это чтобы она обзавелась союзниками. Единственная причина, по которой я позволил вмешаться Лекси Родригес, заключается в том, что эта девка – порченный товар. Она уничтожила себя сама давным-давно. «Она под запретом», – ворчу я, не встречаясь взглядами ни с кем из парней. Даже не поворачиваясь, я чувствую взгляды Дейна и Стерлинга, удивляющихся, что, черт возьми, со мной творится. Они все равно ни о чем не догадаются. Для этого им нужно знать о грязных делишках отца. И о фотографии, которую я нашел в сейфе. Возможно, правда скоро раскроется, ведь наш отец не изменился за эти годы. Это я не могу контролировать. Но в Cypress Prep ничего не происходит без моего ведома. Для начала Southside должна узнать, что линия на песке проведена. Кроме того, мои люди никогда не станут ее людьми. Пусть не сомневается в их преданности. Они все за меня. В комнате повисает заметная тишина. «Так что, это да? Ты ее трахнул?» – давит Остин. «Мне хочется стереть эту самодовольную ухмылку с его лица. Займись-ка нахрен своими делами». Вот мой единственный ответ. Я уверен, Остин все еще не знает, что делать с ситуацией. Но он отступает, и меня это устраивает. Ребята расходятся, и невозмутимые быстро меняют тему разговора. Не успеваю я оглянуться, как они переходят к обсуждению какого-то парня из баскетбольной команды, который, предположительно, летом обрюхатил мамашу кого-то из младших. Какое-то безумное дерьмо. Я встаю, чтобы взять маленькую бутылочку геля для душа с верхней полки шкафчика. Но тут, прежде чем я успеваю сделать еще один шаг, мои братья преграждают мне путь. Стерлинг сверлит меня взглядом, но не произносит ни слова. А Дейн решает высказаться. «Очевидно, ты о многом умалчиваешь», — начинает он. «Тебе не кажется, что пора рассказать нам, что происходит между тобой и этой девчонкой?» Он немного колеблется, а после продолжает. «Мне не нравится, что приходится ее упоминать, но... Это случайно не связано со всей этой ситуацией с Кейси? Они что, знакомы?» Сначала вопрос заставляет меня вздрогнуть, а затем я хмурюсь. Этот разговор только усиливает напряжение и без того сковавшее мои плечи после тяжелой тренировки. «Нет, дело не в этом», — говорю я, неопределенно отвечая на последнюю часть его вопроса. «Но это и не то, о чем все думают. Вы же знаете», — напоминаю я ему. «Я так ответил Остину не потому, что хотел обломать его. Просто мне нужно, чтобы границы не размывались. Саутсай должна осознать, что она здесь одна, так далеко от дома, как только возможно. Если парни пойдут в атаку, весь план рухнет». Теперь они оба притихли. Неожиданно. «И ты хочешь, чтобы это продолжалось?» — серьезно спрашивает Стерлинг, понизив голос, чтобы не услышал кто-нибудь, кроме нас. «Меня так и подмывает сказать им, почему эта девка не заслуживает жалости. Но я воздерживаюсь. Достаточно того, что мне приходится жить, зная то, что я знаю. Нельзя и их головы забивать этим дерьмом. Ни за что». «Уверен», — отвечаю я сквозь стиснутые зубы. «Это единственное, что мне удается сделать, чтобы сохранить хладнокровие. Я протискиваюсь между ними и, наконец, направляюсь в душ. Они не пытаются остановить меня, но от меня не ускользает, что они собирались. Этот маленький разговор прояснил несколько вещей. Если предоставить моих товарищей по команде самим себе, они будут трахать все, что движется». Это значит, мне стоит быть сверхбдительным, чтобы не подпускать их к саутсайдской сучке. Буквально. Вторая проясненная истина такова. Мои братья не такие, как другие. Вообще они хорошие ребята. В основном потому, что не видели того, что видел я. Не стали такими присыщенными. Их добродушие уже играет с ними злую шутку. Я не стану заставлять их быть частью моего плана, если они не захотят. Но сам не отступлюсь. Будь что будет, но я доведу это дело до конца, даже если мне придется в одиночку разнести жизнь этой стервы в клочья. «Подпишись на меня, королева Пандора!» Футбольная тренировка вышла просто разрывной. Раз уж это последний сезон для многих наших восходящих звезд, можете быть уверены, они проведут каждую игру на 5 с плюсом. Многие уже ждут их тура по штатам в этом году. Однако я слышала, что у Южного Сайпреса есть секретное оружие. В пятницу карты впервые раскроются. И поверьте мне, вы не захотите пропустить это событие. До скорого, птенчики!